Наконец рука наткнулась на пластмассовую коробку. Ледяными пальцами Вика повернула допотопный рычажок и... Ничего не произошло. «Генератор», — пронеслось в голове. «Дура, он же остановил генератор!» Колени подогнулись, и она начала сползать по стене, чувствуя во рту противный кислый привкус. «Вот и все», — стучало в висках. «Вот и все, вот и все. Что же мне делать, что делать?» И тут холодный трезвый голос, который уже не раз выручал, когда ей совсем молодой девчонке приходилось вступать в схватку с разъяренным, допившимся до чертиков мужем, голос, принадлежавший другой части ее сознания, древней, животной, но расчетливой и готовой на все ради спасения жизни, произнес: «Зажигалка. В заднем кармане джинсов у тебя зажигалка». Всхлипнув, Вика сунула руку в карман и вытащила одноразовую зажигалку. Вспыхнувший огонек разорвал непроглядную темноту. В тусклом дрожащем свете женщина разглядела прямо перед собой висевшую на вбитых в стену гвоздях одежду. Старые ватники, плащ, замызганную куртку. Слева был свален в кучу какой-то хлам, старый лодочный двигатель и кипа старых заплесневевших газет. Но самое главное, она увидела входную дверь в нескольких шагах от себя и полоску ржавого засова. Огонек зажигалки погас, но это уже не имело значения. Сознание словно сфотографировало захламленные сени, и она, ни разу не споткнувшись, в мгновение ока оказалась у двери. И успела вовремя. Кто-то уже тянул дверь на себя с той стороны, но Вика, преодолевая сопротивление, резко захлопнула ее и вогнала ржавый засов в паз. Замерла, прислушиваясь. Крыльцо больше не скрипело. Ночной визитер остановился. До Вики донеслось неразборчивое бормотание. Глухой хрипловатый голос, от которого у нее на руках волоски встали дыбом. Слов было не разобрать, незнакомец говорил очень тихо. Потом снова скрипнула половица. Человек начал спускаться с крыльца. Вика судорожно вздохнула. Сердце колотилось так, что казалось, ребра вот-вот треснут. Она щелкнула зажигалкой и на негнущихся ногах прохромала обратно в комнату. Выглянула в окно. Незнакомца видно не было, но чувствовалось, что он где-то поблизости. Далеко он уйти не мог. Девушка перевела дух. Нужно было что-то делать. Конечно, это мог быть всего лишь безобидный пьянчушка, пришедший поглянчить бутылку. Но, о, Господи, хватает ведь и всяких маньяков. Правда, она ни разу не слышала, чтобы маньяк появился в деревне. Обычно свои дела они творят в городах, но чем бес не шутит? К тому же, зачем бы это пьянице останавливать генератор? Вика прислушалась, шагов слышно не было. Это ее немного приободрило. Нервная дрожь по-прежнему сотрясала тело, но мысли чуть замедлили сумасшедший бег. Первым делом нужен свет. Дом она знает плохо и может сама загнать себя в угол или просто переломать кости, носясь по комнате. Осколок в ноге – хороший урок. Но откуда взять свет? Выйти на улицу и попытаться самой запустить генератор? Ха-ха, очень смешно. Зажигалка? Погаснет, стоит сделать пару шагов. Взять горящее полено? Вика нерешительно посмотрела на печку. И тут ее осенило. Телефон. Там есть светодиод, который заменяет вспышку при фотографировании. Она часто пользовалась им как фонариком, когда приходилось идти по темному двору или подъезду, возвращаясь вечером домой. С настоящим фонарем он, конечно, сравниться не мог, но все же светил достаточно ярко. Достаточно для того, чтобы не сплясать на осколках или не расшибить голову о дверной косяк. Вика щелкнула зажигалкой, осветила диван, отыскала сумочку и нащупала в ней телефон. Откинула крышку, убедилась, что батарея полностью заряжена, и облегченно вздохнула. Попыталась позвонить Сергею, но сети не было. «Хренова глушь!» — зло подумала она, включая фонарик и оглядываясь. «Ну, хорошо. Что дальше, девочка? Что нам с тобой делать дальше?» Белый матовый огонек светодиода выхватил из темноты кусок стола, усеянный осколками и залитый темной жидкостью пол. Вика подумала, что жидкость — это ее кровь, смешанная с коньяком. Мечта вампира-алкоголика. Она нервно усмехнулась. Взгляд упал на прислоненную к печке кочергу. Хромая, Вика подошла и взяла ее в руку. тяжелая. Девушка почувствовала себя увереннее. Дверь заперта. А если этот придурок подумает залезть в окно, что ж, ему придется несладко. Пусть только сунет сюда башку. В том, что ей хватит мужества опустить кочергу на голову незнакомцу, Вика не сомневалась. Отчим и первый муж приучили ее заботиться о себе, а не о здоровье нападавшего. Теперь нужно было посмотреть, что с ногой. Она доковыляла до дивана, села подальше от окна и стянула носок. Нога была в крови. На подошве, чуть ближе к пятке, виднелся стежок пореза. Хорошо, что он был неглубоким, кровь уже начала сворачиваться. Надо было бы промыть и заклеить ранку пластырем, но аптечка в машине. «Ладно», — подумала Вика. «Потом, это потом, сейчас обуйся». Она натянула носок на раненую ногу и взяла кроссовку. С улицы донесся слабый шум. Она замерла, затаив дыхание, с кроссовком в одной руке и с телефоном в другой. Через несколько секунд шум повторился. Вика сглотнула слюну. Шум неясный, едва уловимый. Было непонятно, откуда именно он идет. Вроде бы со стороны пристройки, оттуда где... И тут ее словно окатили ледяной водой. Вторая дверь. Как же она могла забыть про вторую дверь? С западной стороны была небольшая пристройка. Что-то вроде сарая, примыкающего вплотную к дому. Когда-то, по рассказам Сергея, в пристройке хранили сено. Но теперь она использовалась в качестве свалки для всякого старья. Попасть туда можно было и с улицы, и прямо из дома, пройдя через сени. Своеобразный черный ход. Вика почувствовала, как ужас холодной липкой ладонью сжимает сердце. Она силилась вспомнить, открывал ли сегодня эту дверь Сергей. Если нет, то волноваться нечего. Обычно она запиралась изнутри на висячий замок. А вдруг открывал? Мало ли что могло ему там понадобиться. Открыл и, разумеется, не стал закрывать. Какой смысл, если они еще не уезжают? «Мамочка, что если этот тип найдет дверь и проникнет в дом? Что если он уже в доме?» Вся ее решимость дать отпор незваному гостю кочергой куда-то испарилась. Одно дело лупить по голове человека, когда он пытается залезть в окно и практически беспомощен. И совсем другое — вступить с ним в открытую схватку в темной комнате. Нужно было встать, выйти в сени и проверить эту хренову дверь. Причем сделать это сейчас же, не теряя ни секунды. Но Вика словно примерзла к дивану. Все, на что ее хватило, уронить носок и, погасив импровизированный фонарик, нащупать непослушной рукой кочергу. Сколько она так просидела, слушая гулкие удары собственного сердца и вглядываясь во мрак комнаты, Вика не знала. Показалось, одну-две вечности минимум. Шум не повторялся. Наконец она тихонько вздохнула и пошевелилась. Похоже, тот путь для незнакомца остался закрыт, иначе она давно уже услышала бы тяжелые шаги в сенях. И все же нужно проверить ту дверь, иначе она и сойдет с ума, гадая, закрыта та или нет. Сосчитав до 10, Вика осторожно поднялась с дивана, нажала на кнопку телефона, включая подсветку, и с кочергой в руке двинулась к выходу из комнаты. Пол отчаянно скрипел под ногами. В сенях никого не было. Вика перевела дух. Подошла к двери, отдернула ситцевую занавеску и вздрогнула. Открытый замок болтался на одной из петель. Все-таки Сергей заходил в сарай. Господи, какая скотина! Что ему там понадобилось? Вика быстро продела дужку замка во вторую петельку и защелкнула его. Потом осветила сени, внимательно оглядывая каждый угол. Пусто. Но это ее не успокоило. Нервы были на пределе. Каждую тень она принимала за притаившегося незнакомца, каждый звук, издаваемый старым домом, за шаги подкрадывающегося маньяка. «Успокойся, пожалуйста, успокойся, милая», — твердила она себе, думая о том, что через час вы все посмеетесь над этой историей. И больше всех будет забавляться эта скотина Сережа, узнав, что ты бегала по всему дому с кочергой, собираясь огреть кочергой безобидного алкоголика. Но почему-то в это слабо верилось. Наоборот, с каждой секундой крепла уверенность, что она попала в серьезный переплет. Настолько серьезный, что выходки отчима и садиста мужа покажутся детскими шалостями, когда наступит развязка. Ей стало до слез жалко себя. Она уже успела привыкнуть к новой жизни. Спокойной, размеренной, в которой нет места насилию, нет унижения и ежедневной борьбы за существование. Пожалуй, именно из-за этого она и жила с Сергеем. Он смог дать то, чего не давал первый муж — покой. Покой и ощущение безопасности, даже безмятежности. Да, она часто обижала его, они ругались, время от времени он уходил, хлопнув дверью, но ни разу не поднял на нее руку, ни разу не повысил голос. Пустяк. Но за это она почти любила его. То, что для других женщин было нормой, для нее — подарком судьбы. Звон разбитого стекла оборвал мысли. Вика вжалась в шершавую стену, не сводя расширившихся от ужаса глаз с двери в комнату. «Это он». Из комнаты послышалась возня, кто-то влезал в окно. Потом раздался скрип диванных пружин и тяжелый удар. Человек спрыгнул на пол. Под сапогами захрустели осколки бутылки. Вика затравленно посмотрела по сторонам. «Что же делать? Мамочки, что же делать?» Тяжелые шаги приближались. Вместе с ними приближалось неразборчивое хриплое бормотание. Человек не торопился, словно был уверен, что деваться ей некуда. Он шел медленно. Очень медленно. Так в голливудских фильмах ходят тупоголовые зомби. Но она поняла, что ночной гость вот-вот покажется в проеме двери. Вика на дрожащих ногах сделала шаг вперед, чувствуя, что сейчас описается от страха. Локоть задел что-то твердое, и она едва не закричала. «Лестница! Лестница на чердак! Это единственный выход!» На чердаке она не бывала ни разу. В прошлый приезд, когда Сергей показывал дом, она лишь поднялась по лестнице, так что голова оказалась над уровнем пола, и осмотрелась. Этого хватило. Отовсюду свисали клочья паутины, в узких лучах солнца, пробивающихся сквозь щели в стенах и крыше. Столбом стояла пыль. Пахло кошачьим дерьмом, сухими травами и слежавшимся тряпьем. Бррр. Если в доме и водились привидения, то их обиталищем явно был чердак. Но теперь, слыша позади шаги незнакомца и его бормотания, Вика поняла, что другого выхода нет. Постановая от страха и боли в ноге, она начала карабкаться по узкой крутой лестнице, пытаясь не уронить телефон и кочергу. Каждое мгновение она ждала, что рука незнакомца схватит ее за ногу и стащит с лестницы. Но это только придавало прыти. Один раз она оступилась. Нога, больная нога, сорвалась со ступеньки, и Вика чуть не свалилась вниз. Но сумела в последний момент уцепиться за ступеньку, выронив кочергу. Та с грохотом слетела вниз и брякнулась на пол. Шаги за спиной на секунду замерли, потом послышались снова. Но за эти несколько мгновений Вика успела добраться до верха и упереться головой в крышку люка, ведущего на чердак. Крышка сидела плотно, и девушка, похолодев, подумала, что она наверняка закрыта. Но, осветив ее фонариком, увидела, что никакого замка нет. Тогда, уже не постановая, а вопя в полный голос, она обеими руками изо всех сил толкнула тяжеленную крышку наверх, и та поддалась. «Стой, сволочь! Куда же ты?» — послышалось сзади. Незнакомец сказал это спокойно, буднично, словно спрашивал, который час. Но на Вику его голос подействовал, как удар шпорами на лошадь. Она рванулась наверх, уже не замечая тяжести крышки, крича что-то нечленораздельное, навалилась грудью на грязный пол, заскребла, ломая остатки ногтей пальцами по грубо оструганным доскам и буквально вползла, как огромный неуклюжий червяк, на чердак. Едва она успела втянуть ноги, и крышка закрылась, внизу скрипнула первая ступенька. Рыдая в голос, Вика навалилась на крышку. Силы покинули ее. Теперь она могла только лежать, слушая, как стонут ступеньки под тяжестью ночного гостя, и шептать дрожащими губами: «Мамочка, мамочка, мамочка». Крышка вдруг подпрыгнула от жуткого удара, больно ударив по ребрам. Вика почувствовала, что по ногам потекло что-то теплое. «Надо же, все-таки описалась», — отстраненно подумала она и закричала. Глава вторая. Очнулся Виктор мгновенно. Раз — и готово. Сознание проснулось и заработало на полную катушку. В первые секунды особой радости это не принесло. Болело все тело. Болело так, будто какие-то великаны весь день играли им в футбол. Стоило Виктору пошевелиться, каждая косточка, каждая мышца хором завопили, протестуя. Им требовался покой, абсолютный покой. Виктор замер, перевел дух и открыл глаза. Ничего не изменилось. Его все так же окружала полнейшая темнота. Он опустил веки и через секунду открыл глаза снова. И опять ничего. На всякий случай он, превозмогая боль, провел по лицу ладонью. В голове клубился туман, в котором то и дело мелькали какие-то бессвязные обрывки мыслей. Неясные смутные образы. Они скользили по самому краю сознания, но были слишком мимолетными, слишком неуловимыми. Тело действовало само, не дожидаясь команды мозга. Ладонь скользнула по лицу, задержалась на припухшей скуле и ссадине на щеке, задержалась на веках. Глаза были открыты, но не видели ничего. Ни малейшего проблеска света или хотя бы крошечного, едва уловимого изменения плотности, вернее, оттенка темноты. Она была сплошной, густой, будто голову окунули в ведро с чернилами или накинули на нее мешок. Но, насколько мог определить Виктор, никакого мешка не было. Виктор снова закрыл глаза, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. На несколько секунд он опять впал в забытье. А когда пришел в себя, в голове немного прояснилось. Мысли уже не разбегались, как тараканы при включенном свете. «Какого хрена здесь происходит? Где я? Почему такая темень? Почему так холодно? Чем так воняет?» Вопросы вспыхивали один за другим, по мере того, как органы чувств просыпались и начинали поставлять информацию в мозг. Он лежал на чем-то жестком и очень неудобном. Было сыро и холодно, как в склепе. И также темно. Темнота вызывала беспокойство, не хватало еще ослепнуть. Конечно, ни с того ни с сего, зрение не потеряешь, но вся беда в том, что события последних часов начисто стерлись из памяти. Последнее, что помнил Виктор, как они с Андреем и Катей свернули с шоссе на проселочную дорогу, ведущую к деревне. И все. Дальше одно большое белое пятно. Но за память Виктор пока не волновался, куда больше заботили глаза. Что, если он получил какую-то травму и ослеп? Виктор надавил пальцами на веки и резко отпустил. Перед глазами вспыхнули цветные всполохи. Нет, не похоже. Насколько он знал, у слепых не бывает никаких кругов или точек на мертвой сетчатке. Значит, со зрением все в порядке. Палочки и колбочки исправно делают свою работу. Выходит, темнота вокруг. Это немного успокоило, ненадолго. Как обычно бывает, на смену одному вопросу пришел десяток. Нужно выяснить, где он находится. Виктор пошарил руками вокруг и понял, что лежит на шершавых досках. Но полом назвать это было нельзя, щели между досками были шириной в несколько сантиметров. Рука нырнула в щель, и под досками Виктор нащупал что-то твердое и холодное. То ли камень, то ли плотно утрамбованная земля. Он лежал на грубо сколоченном деревянном настиле, который немного возвышался над полом. Ладонь скользнула чуть дальше и влезла во что-то мокрое. Виктор брезгливо отдернул руку. Но потом любопытство взяло верх. Он поднес ладонь к лицу и принюхался. Ладонь пахла огуречным рассолом. «Господи, что это за дерьмо такое? Где же я? На консервном складе?» Он, кряхтя, перевернулся на бок. Потом неуверенно сел, опираясь руками о доски. Голова закружилась, желудок судорожно сжался несколько раз. Но это быстро прошло. Виктор немного отдышался, потом тщательно ощупал себя, нет ли переломов и открытых ран. Ничего подобного, насколько он мог судить, в кромешной темноте не оказалось. Ушибов, видимо, хватало, причем досталось и голове. Он нащупал здоровенную шишку на затылке, но это его не пугало. Если они угодили в аварию, можно сказать, дешево отделался. Только какая связь между аварией и огуречно-рассольной темнотой? И все-таки где я оказался? «Эй!» — позвал Виктор. «Есть тут кто-нибудь?» Слова затихали, едва слетев с губ. Тишина, окружавшая Виктора, была такой же густой и вязкой, как темнота. Нарушало ее только тихое попискивание, очень похоже на крысиное. Он огляделся. Везде было одно и то же. Ничего. Пошарил рукой по сторонам, но нашел только пустоту. «Хм, а может, я умер?» — мелькнула шальная мысль. И, несмотря на идиотский смешок, четко прозвучавший в голове, она не показалась такой уж смешной. Сердце сделало резкий скачок и ухнуло куда-то вниз. «Не мели ерунду!» — сердито одернул он себя. «Покойники не мерзнут. Попытайся вспомнить, что произошло перед тем, как ты угодил сюда. Ответишь на этот вопрос, поймешь, где ты сейчас сидишь». Но это было не так-то просто. Как ни напрягал Виктор память, последним более или менее ясным воспоминанием был поворот на проселок. Да, они ехали на день рождения Сергея в деревню. Был вечер, кажется, около 7. Может, немного позже. Шел дождь, и видимость была очень плохой. Этот момент показался Виктору важным, плохая видимость. Что-то с ней было связано, что-то неприятное. Они слетели с дороги? Не вписались в поворот? Возможно, очень возможно. Тогда потеря памяти объясняется очень просто — удар головой, в результате ретроградная амнезия. Иногда в результате черепно-мозговой травмы человек начисто забывает последние часы или минуты, предшествовавшие несчастному случаю. Все остальное вспоминается легко, но этот небольшой временной отрезок оказывается стертым. Похоже, именно это и произошло. Авария, удар головой, ретроградная амнезия. Но какого хрена он не в больнице? Или на худой конец не в доме Сергея? Откуда этот могильный холод и огуречный рассол на полу? Откуда вонь тухлятины? Сюрреализм. И Виктор потер виски. Всему должно быть объяснение. Всему. И если невозможно найти его с помощью логики, придется прибегнуть к эмпирическим методам. Виктор еще раз ощупал себя. Куртка была на нем. Пошарил по карманам. Паспорт, права, техпаспорт, бумажник. Все было на месте. Кроме сигарет. Пачка Кэмэл осталась в машине, вместе с зажигалкой. Виктор выругался про себя. Сейчас старенькая зиппо, привезенная знакомым прямиком из Брэдфорда, очень бы пригодилась. Телефона тоже не было, как и ключей от машины. С ключами понятно, они, наверное, остались в замке зажигания, а телефон? Уж с ним-то он никогда не расставался. Вопреки всем правилам, номер сотового он давал клиентам, состояние которых вызывало опасения. Уж лучше быть разбуженным среди ночи, чем на утро, хорошенько выспавшись, узнать, что твой клиент сиганул с 12-го этажа только потому, что не нашлось человека, готового поговорить с ним по душам. Инвентаризация ничего не дала. Никаких намеков на то, что произошло и где он сейчас сможет находиться. Память тоже продолжала забастовку. Виктор знал, что зачастую достаточно малюсенького толчка извне, чтобы воспоминания вернулись. Одно слово, случайно брошенный взгляд на случайный предмет. Какой-нибудь запах, особенно запах. Этого могло быть вполне достаточно, чтобы выстроилась цепочка ассоциаций. Но откуда взяться всему этому здесь, в подобии склепа? Виктор рассовал обратно по карманам документы, застегнул молнию и медленно встал. На какой высоте потолок он не знал и не хотел разбить голову о балку. Поэтому поднимался очень осторожно, выставив одну руку вверх. Ноги были еще полусогнуты, когда рука уперлась во что-то твердое. Судя по всему, наверху тоже были неоструганные доски. Он выпрямил ноги и коснулся макушкой потолка. В следующие несколько минут Виктор примерял на себя роль крота. После 5 минут блуждания во мраке с вытянутыми вперед руками, как при игре в догонялки, Виктор так и не смог понять, где находится. Время от времени под ногами хрустели стеклянные осколки. Один раз он наткнулся на нечто вроде квадратной колонны. Дважды чуть не упал, когда дощатый настил вдруг закончился. Вот и весь результат. Обойдя вокруг колонны, Виктор решил, что напрасно теряет время. Он, подобно молекуле, участвующей в броуновском движении, метался туда-сюда, без всякого плана и четкого направления. «Так дело не пойдет», — сказал Виктор вслух. Звук собственного голоса придал бодрости. «Хватит, бестолку шастать». Он прижался спиной к колонне, ощутив, как холод проникает даже через куртку. И медленно, шаг за шагом, двинулся вперед, стараясь выдерживать заданное направление. Через 5 шагов рука коснулась холодного, покрытого капельками влаги камня. Он провел рукой в одну и в другую сторону. Кусок стены. Виктор немного удивился. В деревне, куда они направлялись, каменных домов не было. Все сплошь деревянные срубы. Неужели они в городе? Выходит, из памяти выпало несколько часов. Худо, совсем худо. Виктор, постояв немного, двинулся вдоль стены налево. Дошел до угла. И тут рука наткнулась на деревянную полку. Выше была еще одна. Рука скользнула по гладкому дереву и чуть не смахнула на пол стеклянную банку. Банка была большая и, судя по тяжести, под завязку наполнена какой-то жидкостью. Рядом стояла еще одна. Виктор провел рукой дальше и насчитал еще десяток таких же банок. Вспомнился разлитый огуречный рассол. «Ага», — подумал Виктор, сам себе напоминая проницательного Штирлица. «Низкий потолок, холод, сырость, банки на полках вдоль стены. Похоже, подвал дома, а каменные стены — фундамент. Что ж, с этим, похоже, все понятно. И теперь вопрос на 10 000 рублей. Как ты сюда попал?» На этот счет не было никаких соображений. Виктор решил оставить головоломку на потом, а пока закончить исследование подвала. Тем более, что все больше смущала одна крошечная деталь, которая не укладывалась в представлении о подвалах деревенских домов. Запах. В подвалах обычно пахнет сыростью, плесенью, гнилой картошкой, может быть, крысиным дерьмом, но никак не тухлым мясом. Кажется, тухлым мясом. Виктор сделал несколько шагов вдоль полок, заставленных банками. Дошел до очередного угла и снова повернул налево. Вонь как будто усилилась. Еще через 3 шага сомнений не осталось. Он приближался к источнику запаха. И этот запах можно было идентифицировать как смрад груды гниющего мяса. Виктор в нерешительности остановился. Стоит ли продолжать движение? Рассудок заботливо подсказал, что нормальный человек предпочтет держаться подальше от того, что так воняет. Совет был хорош, но хорош в обычной ситуации. Очнуться же в темном подвале незнакомого дома, да еще с частично купированной памятью. И это после того, как ты ехал на день рождения к другу. Нет, ничего в этом нормального и обычного не было. И все же, все его существо противилось тому, чтобы сделать еще хоть один шаг по направлению к источнику запаха. «Эй», — подумал Виктор, — «я тебя прекрасно понимаю, парень. Но ведь ты знаешь, что там может быть выход. Такая маленькая лесенка и крышка люка. Или ты хочешь просидеть здесь до второго пришествия только потому, что на твоем пути оказалась дохлая крыса или кошка?» Но потребовалось несколько минут, чтобы решиться, и еще столько же, чтобы заставить себя сделать шаг вперед. Больше всего он боялся наступить на кучу гнилого мяса и поскользнуться. Можно запросто переломать себе кости, тогда уж точно придется ждать, пока кто-нибудь, тот, кто его засунул в этот дерьмовый подвал, не придет и не вытащит его отсюда. Поэтому Виктор едва передвигал ноги. Он шел, шаркая, как дряхлая старушонка, не отрывая руки от холодной стены и стараясь дышать не очень глубоко. Вонь становилась все сильнее. И все-таки, несмотря на всю осторожность, темнота сыграла с ним гнусную шутку. Нога, которая делала шаг вперед, вдруг провалилась в щель настила и намертво застряла между досками, зажатая как в капкане. Тело по инерции продолжало двигаться вперед. Виктор судорожно взмахнул руками, пытаясь нащупать опору, но те встретили лишь пустоту, и он рухнул вперед всем телом, попытавшись в последний момент упасть так, чтобы не повредить застрявшую ногу. Он упал на что-то мягкое, податливое, вроде кучи дерьма, завернутого в плотную тряпку. В нос ударило чудовищное зловоние, и в лицо брызнула тепловатая смрадная дрянь. Виктор попытался вскочить, упершись ладонями в это вонючее нечто, но грубая ткань под руками поехала, словно под ней была скользящая глина, и он снова ткнулся лицом в груду разлагающегося мяса. «Да что это такое? Что это?» мелькнуло в голове, и тут же Виктора вывернуло наизнанку. Потом еще раз. И еще. Он барахтался на этой склизкой куче, раз за разом щедро извергая содержимое желудка и пытаясь освободить ногу из ловушки. Наконец это удалось, и он как ящерица отполз в сторону, не переставая содрогаться в рвотных позывах. При этом рука угодила в какое-то влажное и скользкое месиво. И что самое отвратительное, успела нащупать в этом месиве клок волос. Что-то вроде обросшего вокруг волосами моллюска. Гнилого моллюска. Виктор прижался к стене, чуть не визжа от ужаса и отвращения. Сердце колотилось у самого горла, а желудок ритмично сжимала чья-то холодная лапа. «Вот дерьмо, вот дерьмо, дерьмо!» Звучало в голове. «Что же это такое, что, а?» На самом деле он понял, что это такое, как только упал и почувствовал под собой вонючую разлагающуюся массу, завернутую в ткань. «И еще волосы. Волосы! Твою налево, это были человеческие волосы!» Но разум отказывался верить в это чудовищное объяснение и даже допускать саму возможность его существования. Он чувствовал, что пока догадка блуждает где-то во мраке подсознания, его рассудок в относительной безопасности. Но стоит облечь это смутное предположение в слова, стоит назвать это, уютный мирок, в котором он жил последние годы, рухнет с жутким грохотом. «Да, в этом мире те, кого любишь, выбрасываются из окон. В этом мире дрянь, засевшая в голове, медленно убивает тебя. А Джонни Уокер всерьез претендует на первый приз в конкурсе радости жизни. Но все же в нем есть и утренний кофе, и защита прав человека, и относительная уверенность в завтрашнем дне. Но самое главное, в этом мире нет места разлагающимся трупам в темных подвалах». Виктор отполз еще немного назад. Рука до сих пор хранила ощущение прикосновения к волосатому моллюску. Но теперь была уверенность, что помимо волос, там было еще что-то. Что-то уж совсем омерзительное. Ну да, конечно, за ту долю секунды, что ладонь прикасалась к моллюску, он успел уловить под ней шевеление. Что-то копошилось там, живое, скользкое, мягкое. «Черви», — обреченно подумал он. «Вот что это было. Черви. Маленькие, что-то вроде опаршей. И хватит прятать голову в песок». Его передернуло, желудок снова болезненно сжался, и тут в голове вспыхнула бессмысленная, но пугающая надпись. «То, что когда-то ело, само должно быть съедено». Он сдавил ладонями виски. «Это уже было, было!» Та же фраза. И точно так же она появилась перед внутренним взором безо всяких усилий с его стороны. Будто пришла извне. И случилось это совсем недавно. После того, как... Как что? Надпись сменила другая картинка. Такая же четкая, ясная и необъяснимая. Огромная светло-серая птица, пролетающая в нескольких сантиметрах от его лица. Птица, размахивающая длинными, тонкими, совсем не птичьими крыльями. И еще звук удара. Видение длилось несколько мгновений, а потом исчезло так же внезапно, как появилось. Растаял, словно утренний туман под порывом ветра. Осталось лишь чувство, которое возникает, когда не можешь вспомнить нужное слово, хотя оно вертится на языке. Жилка, застрявшая в зубах. Виктор потряс головой, будто это могло чем-то помочь. Вздохнул и покосился туда, где лежала смердящая куча. По телу пробежала неровная дрожь. Но на этот раз хватило мужества не закрывать глаза на очевидное. В двух шагах от него, в кромешной темноте подвала, лежал труп человека. И как ни пытайся смотреть на вещи позитивно, в этой грёбаной новости не было ничего хорошего. Страх цепкой лапой сдавил горло. Виктор лихорадочно соображал, как мог попасть труп в этот хренов подвал. Первой мыслью было, хозяин дома спустился сюда за какой-нибудь банкой, и его хватил сердечный приступ. Вполне правдоподобное объяснение. Но, во-первых, судя по всему, он пролежал здесь не один день. Неужели никто из соседей не хватился? Неужели никто не зашел в дом, чтобы выяснить, почему человек так давно не выходит на улицу и не почувствовал трупный запах, идущий из подвала? А во-вторых, как сюда попал сам Виктор, если хозяин дома был уже мертв к тому времени и при всем желании не мог запихнуть потерявшего сознание гостя в подвал? Значит, или запихнул кто-то другой, или в подвале лежал не хозяин дома. Но и в том, и в другом случае тот, кто бросил сюда Виктора, не мог не учуять этот запах. А следовательно? Что следовательно, Виктор не знал. Но догадывался, что положительные выводы из таких посылок вряд ли получатся. Выход был один — продолжать свои поиски. Он обследовал только две стены, осталось еще столько же. Может быть, он нащупает дверь или наткнется на лестницу, ведущую вверх. Или еще один труп. Сейчас он все отдал бы за коробок спичек. Но желающих совершить выгодную сделку поблизости не было. Поэтому Виктор медленно поднялся и, придерживаясь за стену, двинулся вперед, осторожно нащупывая ногой каждую доску. Через три шага нога пнула что-то мягкое. Виктор понял, что это труп, и содрогнулся всем телом. Послышался писк и шорох. Он вспугнул крысу, закусывающую покойником. Виктор представил, что эта же крыса может запросто укусить его. По телу вновь пробежала дрожь. «Спокойнее, спокойнее. Перестань забивать голову всяким дерьмом. Все будет в порядке, если ты не начнешь паниковать и делать глупости. Просто перешагни через этого парня и иди дальше вдоль стены. Это все, о чем тебе сейчас нужно думать». Так он и сделал. Просто перешагнул труп, будто тот был корягой на дороге. И через несколько шагов наткнулся на лестницу. Крепкие деревянные ступеньки вели наверх. Виктор облегченно вздохнул и вытянул руку, нащупывая крышу. Пальцы ясно ощутили металлические петли, небольшой зазор между крышкой и перекрытием. Чуть не вопя от радости, он толкнул крышку, прикрыв на всякий случай глаза. После этой темени даже слабый свет ослепит так, что мало не покажется. Но предосторожность оказалась напрасной. Крышка даже не шелохнулась. Он толкнул сильнее, потом поднялся на пару ступенек, уперся в крышку плечами и, напрягая все мускулы, попытался выпрямиться. Нифига не получилось. Крышка оставалась неподвижной, словно на ней примостился бегемот. Через десяток минут, наполненных бесплодными попытками выбраться наружу, Виктор принялся молотить по крышке кулаками и орать что-то нечленораздельное, вкладывая в эти крики весь свой страх, злость и отчаяние. Ему было уже наплевать на то, что человек, запихнувший его в подвал, мог быть опасен. В конце концов, взмокший, несмотря на могильный холод подвала, Виктор обессиленно присел на нижнюю ступеньку. «И что ты будешь теперь делать?» — спросил он себя. «Ведь это ловушка, дружище. Самая настоящая ловушка. И рядом с тобой лежит тот, кто угодил в нее немного раньше. Надо что-то делать. Нельзя вот так просто сидеть. Нельзя». Ответ нашелся быстро. Но эту мысль он поначалу отогнал, как чумную собаку. Слишком она была мерзкой. Но гнусная, отвратительная мыслишка с настойчивостью дворняги продолжала вертеться рядом и путаться под ногами. Наконец, Виктор сдался. «Ну, хорошо», — сказал он вслух. «Давай просто посмотрим в лицо действительности. И если после этого ты решишь, что это стоит сделать, сделаешь». Он снова услышал рядом назойливый шорох и топнул ногой. «Итак, ты сидишь в подвале, рядом покойник, который пролежал здесь не один день. Как сюда попали вы оба, ты не знаешь. С ума можно сойти. Спокойно, спокойно. Может быть, есть еще какой-нибудь выход, причем совсем рядом». «Ты сам в это веришь?» — мысленно спросил он себя. «Не очень, но отбрасывать такую возможность глупо. В любом случае, у тебя есть два варианта. Либо сидеть здесь и ждать, когда кто-нибудь придет и откроет его, либо попытаться выбраться самому, но без света это вряд ли получится». «Так, даже если есть еще один выход, в темноте ты можешь ползать здесь до скончания века, пытаясь его отыскать». «Ну, ладно, давай, скажи это. Только скажи вслух, чтобы как следует осознать, что ты хочешь сделать». Он немного помолчал, собираясь с духом. «У этого парня, у этого трупа, в карманах может оказаться что-нибудь полезное. Например, спички или зажигалка. И тебе нужно... Нет, тебе придется его обыскать. И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Прекратим эту бесполезную дискуссию», — всплыла в памяти фраза из какого-то фильма. «Вот я это и сказал. Теперь осталось только сделать». Но стоило Виктору представить, что ему предстоит, желудок сделал сумасшедший кульбит и попытался вылезти наружу через глотку. Прошло не менее 15 минут, прежде чем Виктор заставил себя сделать первое движение в сторону трупа. Все происходящее казалось дикостью, фантазией, порожденной больным воображением. Неужели это происходит на самом деле? В какой-то момент Виктору показалось, что он сейчас откроет глаза и окажется в собственной постели, в небольшой уютной квартирке на Московском проспекте. Вспотевший, с колотящимся сердцем, но счастливый до одури от того, что все оказалось лишь сном. Но время шло. Расстояние между ним и трупом неуклонно сокращалось, а кошмарный сон никак не хотел заканчиваться. Виктор отчетливо ощущал под ладонями шершавое дерево настила и чувствовал вонь разлагающегося тела, тело, к которому ему предстоит вскоре прикоснуться. И если бы только прикоснуться, тщательно обшарить все карманы. Вот уж действительно жесть. Как не успокаивал себя Виктор, как не убеждал, что ничего совсем уж ужасного в этом нет, что это просто вынужденная необходимость, но все же не смог сдержать вскрик, когда пальцы коснулись холодной студенистой массы. Виктор отдернул руку. Снова накатила тошнота. Он явственно представил себе, как должен выглядеть этот парень, пролежав несколько дней, а может и недель, в сыром подвале. Картинка получилась, что надо. Вкупе с кошмарной вонью, исходившей от тела, она дала вполне ожидаемый эффект. Виктор чуть не выблевал собственный желудок. На языке осела едкая горечь желудочного сока. Виктор вытер губы рукавом и поморщился. От одежды несло, как от выгребной ямы. «Этот запах никогда не выветрится, стирай, не стирай», — подумал он. «Но если ты не обыщешь этого парня, вполне возможно, что через некоторое время вопрос о стирке отпадет сам собой. Ну уже, соберись. Давай, просто протяни руку». Наконец, он решился. Стараясь держать голову подальше, он протянул руку и коснулся покойника. Провел ладонью по телу, определяя, во что одет мертвец. На ощупь это был ватник. Ладонь скользнула в сторону и нашарила боковой карман. Нырнула в него и угодила в сырое месиво крошек, влажных кусочков бумаги и еще какой-то дряни. Желудок сжался в липкий комок, но Виктор сообразил, что это просто размокшая пачка сигарет. «Я не могу поверить. Ну надо же, а? Обыскиваю покойника. Мать твою, мать твою, мать твою! Это же настоящее мародерство! Вот сейчас он как схватит тебя за руку!» Проносилось в голове, пока рука копалась в кармане. Пальцы нащупали что-то твердое. Сердце радостно подпрыгнуло. Виктор вытащил находку и как следует ощупал ее. Так и есть. Зажигалка. Пластмассовая одноразовая зажигалка. Виктор уже было собрался зажечь ее, но остановился. Если огонек загорится и осветит то, что лежит рядом, обыск закончится. У него просто не хватит пороху продолжить свое дело. Поэтому он бережно положил зажигалку в куртку и принялся за второй карман. Ему снова улыбнулась удача. На этот раз рука выудила перочинный нож. Покончив с ватником, принялся за штаны. С ними было сложнее. Они прилегали вплотную к телу. Было жутко чувствовать под пальцами податливую гнилую плоть. Снова на ум пришло сравнение со студнем, завернутым в тряпку. Но поиски оказались не напрасными. Теперь трофеем стала связка ключей. Виктор не знал, от чего они, но на всякий случай сунул в карман куртки. Больше ничего найти не удалось. Да он особенно и не старался. Не смог даже как следует обыскать брюки. Нервы не выдерживали этого копошения в карманах разлагающегося мертвеца. Желудок протестующе ворчал, от вони кружилась голова. Но Виктор решил, что с него хватит. Он и так перевыполнил план по стрессу на много лет вперед. Отодвинувшись подальше от покойника, Виктор достал зажигалку. Она была вся облеплена влажными табачными крошками, мокрой папиросной бумагой и еще какой-то пакостью. Терпеливо он принялся очищать находку. Когда решил, что она достаточно чистая, с замиранием сердца крутанул колесико. Кремень высек искру, но на этом дело и закончилось. Матерясь в полголоса, забыв о трупе под боком и вообще обо всем на свете, Виктор снова и снова что-то смахивал, дул, стучал. Черт, он готов был расцеловать этот кусочек пластмассы, если бы знал, что это поможет. Наконец, крохотный огонек вспыхнул. заставив на мгновение зажмуриться. Малюсенькое чахлое пламя ослепило его, как дальний свет фар на пустынной ночной дороге. Едва дыша, он повернул регулятор пламени до упора. Огонек дрогнул и немного подрос. Виктор почувствовал себя неандертальцем, которому впервые удалось, ударив камнем о камень, высечь искру и поджечь кучку сухого мха. Ликование очень быстро сменилось тревогой. Газа в зажигалке почти не оставалось. Нужно успеть выбраться отсюда, пока есть свет. И все же, прежде чем приступить к поиску выхода, он сделал вещь, которую никак не собирался делать. Не хотел делать. Боялся, прекрасно понимая, что увиденное будет преследовать его до конца жизни. Но какое-то извращенное, болезненное и в то же время непреодолимое любопытство взяло верх. Так ребенок не может не посмотреть хотя бы мельком на дохлую кошку, прекрасно зная, что ничего приятного не увидит. Что это? Желание заглянуть в будущее и увидеть, что в конечном счете ожидает каждого? Или наивное ожидание хотя бы намека на ответ вечной загадки смерти? Виктор не знал ответов. И вообще он ни о чем не думал, когда рука словно сама собой приблизила огонек зажигалки к мертвецу. Он бросил боязливый, полный отвращения взгляд на труп и порадовался, что зажигалка горит так плохо. Но и тусклого дрожащего света хватило, чтобы опять накатила тошнота. Первое, что бросилось в глаза, практически полное отсутствие лица у покойника. То месиво, которое предстало взору Виктора, нельзя было назвать лицом при всем желании. И дело было не в процессе разложения, хотя и без этого не обошлось. Лицо было обглодано до костей, лишь кое-где оставались ошметки зеленоватого мяса, покрытые светло-серой, копошащейся гадостью. Черные пустые провалы глазниц уставились в потолок. От носа, губ, ушей не осталось ничего. Виктор перевел взгляд ниже и вздрогнул. Одной ноги у тела не было вообще, начиная от тазобедренного сустава. Вторая ниже колена была объедена так же, как лицо. Руки выглядели не лучше. Кости с редкими остатками мяса. Раздутый живот выпячивался так, словно перед смертью человек целиком проглотил арбуз. Повинуясь внезапному импульсу, Виктор снова перевел взгляд на лицо. И тут рука дрогнула. Огонек погас. Виктор сидел в темноте, чувствуя, как на затылке шевелятся волосы. Кажется, он только что получил ответ на один из вопросов, но радости это открытие не принесло. Скорее наоборот, он предпочел бы остаться в неведении. Слишком страшным был ответ. Теперь он знал почти наверняка, в подвале чьего дома находится. И помогла ему понять это густая окладистая борода, спутать которую с любой другой было невозможно. Рядом с ним лежал бывший сторож базы отдыха по имени Коля. И стоило Виктору понять это, как плотина, сдерживающая воспоминания о последних часах, прорвалась, и они хлынули неудержимым потоком, грозя свести с ума. Если бы еще сегодня утром Кате сказали, что через несколько часов она побьет личный рекорд, установленный 11 лет назад, на чемпионате города по легкой атлетике среди юниоров, она бы расхохоталась. Тогда она пробежала 500 метров за минуту 31 и пришла второй, уступив почти секунду чемпионке. Через год Катя ушла из спорта, поняв, что выбежать из полутора минут не сможет, даже если угробит на это всю жизнь. Спустя 11 лет она смогла сделать это. И не на беговой дорожке, в тепличных условиях стадиона при поддержке толпы зевак, а в полном одиночестве среди ночного осеннего леса, на неровной, покрытой ухабами и лужами проселочной дороге. Но в этот момент она не думала ни о рекордах, ни о секундах, ни даже о том, что в темноте может запросто переломать себе ноги. Она не думала вообще ни о чем. Просто бежала, почти летела вперед, не разбирая дороги, слыша за спиной пронзительные, полные боли и ужаса, вопли собственного мужа. Она догадывалась, чем они вызваны, и эта догадка подгоняла куда лучше отборного тренерского мата в былые времена. Катя бежала, сознавая, что бежит во имя спасения жизни и рассудка. Ей сразу не понравился этот чокнутый тип в дождевике. Едва она увидела его, под ложечкой противно засосало, а настроение, без того не слишком хорошее, упало, как говорил Андрей, ниже плинтуса. Все равно, что вернуться с работы домой после неудачного дня, зайти на кухню и увидеть огромного жирного таракана, удирающего со всех ног по обеденному столу. Примерно такое чувство у нее возникло, как только она увидела этого человека. Что-то вроде смеси страха, тревоги и отвращения. Откуда оно взялось? Катя не знала, но ломать по этому поводу голову не собиралась. Она не принадлежала к числу людей, которые по поводу и без принимаются копаться в себе. Будь они вдвоем с Андреем, она настояла бы на том, чтобы оставить этого типа там, где он упал. В конце концов, сам виноват. Нечего торчать посреди дороги. И Андрей послушал бы ее, уж будьте уверены. Но за рулем сидел Виктор, и машина была его. Тут уж даже Катя не чувствовала себя вправе командовать. Все, что ей оставалось, забиться в угол и время от времени хмуро посматривать на Андрея. Хорошо еще, тип сел рядом с Виктором. Если бы его посадили назад, она бы точно устроила бы скандал. И плевать на Виктора. Хотя это был единственный из друзей Андрея, к которому она испытывала симпатию. Сергей был обыкновенным размазнёй. Этакий непризнанный гений, неудачник, подкаблучник, безропотно сносящий все выходки этой истерички Вики. И что эти кандидатские корочки, которыми он так кичится? Вот уж точно, горе от ума. Остальные друзья-приятели ничуть не лучше. Кто просто дурак, кто выпить любит. И все как один прям такие заядлые рыболовы и футболисты, что умереть не встать. Ни одного серьезного мужика, все как дети малые. Виктор же ей нравился. Спокойный, рассудительный, чем-то напоминал ей отца. Правда, после гибели жены он стал уж очень мрачным. Но даже это ему шло. Не раз Катя ловила себя на мысли, что немного жалеет о том, что познакомилась с Виктором после того, как вышла замуж за Андрея. Встретился он чуть пораньше, как знать, может быть, она носила бы сейчас его фамилию. Но при всей симпатии к Виктору, Вите, как она его обычно называла, Катя не могла ему простить этого типа на переднем сиденье. Типа, от которого пахло, как от кучи грязных прелых листьев, которые в детстве ей доводилось убирать на школьных субботниках. Пока они ехали, Катя не проронила ни слова. Виктор пытался болтать с незнакомцем, но Катя видела, что и ему этот тип не нравится. Не нравится, слабо сказано. Даже в полумраке салона она заметила, какое бледное у Вити лицо. «Будешь знать, как сажать в машину всяких проходимцев», — мстительно подумала она. И как назло, словно мало было этого незнакомца, Катя почувствовала, что у нее начались месячные. Прямо в машине. Пришли на пару дней раньше срока. Она рассчитывала к началу праздников вернуться в город. А тут холодная вода в ковшечках, то еще удовольствие. «Очень вовремя, ничего не скажешь». Так вовремя, что обделаться можно от счастья. Хорошо еще, что догадалась взять с собой тампоны. Нужно было попросить Виктора остановить машину, но Катя представила, как будет носиться по кустам с тампоксом наперевес под взглядом этого типа, и передумала. Придется потерпеть. До базы оставалось совсем чуть-чуть, и она надеялась, что не успеет испачкать джинсы. Хотя, судя по всему, текло из нее хорошо. Но уж лучше отстирать потом пятнышко на штанах, чем устраивать тут пип-шоу. Да, если раньше и была какая-то надежда на то, что выходные она проведет не совсем гнусно, теперь от нее не осталось и следа. Все, что могло случиться плохого в этой поездке, случилось. Так, думала Катя, пока машина тряслась по дороге, ведущей к базе отдыха. Она и предположить не могла, что меньше чем через полчаса случится нечто такое, что навсегда перевернет ее представление о хорошем и плохом в этой жизни. И не имея возможности заглянуть в совсем близкое будущее, она сидела, не сводя взгляда с шишковатого затылка незнакомца, и репетировала про себя речь, которую выдаст Андрею, когда они останутся одни. Когда машина въехала на территорию базы и остановилась, Катя, предчувствуя скорое избавление от неприятного общества, немного повеселела. И даже позволила Андрею взять себя за руку. В конце концов, подумала она, несправедливо винить его во всех бедах. Он виноват только в том, что уговорил ее поехать на этот день рождения. Занятая своими мыслями, она не сразу поняла, в чем дело. Незнакомец не торопился выходить из машины. «Ну, хорошо», — услышала она ровный, немного усталый голос Виктора, и подумала, что, наверное, таким тоном он разговаривает со своими психами. «Вот и ступайте, перекусите что-нибудь. Если хотите, можем дать вам банку консервов. Шпроты в масле вас устроят?» В ответ незнакомец залился резким лающим смехом. Катя видела, как дергается его голова, покрытая сальными жидкими волосенками, и чувствовала, как страх медленно, но верно сковывает ее по рукам и ногам. Было во всем происходящем что-то неправильное, что-то не укладывающееся в картину мира. Да, конечно, у нее никогда не было знакомых психов. Сумасшедших она видела только по телевизору. Но, и она хорошо это знала, психи не начинают вдруг ни с того ни с сего испускать одуряющий запах земли и влажных листьев, какими бы психами они ни были. «Слушай, мужик», — сказал Андрей, не обращая внимания на предостерегающий жест Виктора. «Давай-ка топай к себе домой по-хорошему. Мы тебя слегка стукнули, уж извини, с кем не бывает. Но если не перестанешь выделываться, я тебе лично добавлю, мы устали. И уж что-что, а кормить тебя не собираемся, так что двигай». Мужчина снова рассмеялся. Он хохотал, сотрясаясь всем телом, так что машина ходила ходуном. Хохотал, пока смех не перешел в громкую икоту. Запах сырой земли стал невыносим. У Кати даже запершило в горле. И еще она почувствовала, что кровь из нее льет ручьем. «Я вся протекла», — отвлеченно подумала она. «Залила Вите сиденье. Как неловко». И словно в ответ на ее мысли, незнакомец вдруг перестал икать. Шумно втянул воздух носом и сказал: «Сучка течет. Чувствуешь запах? Это сучка течет». И снова захохотал. Катя не знала, понял Андрей, что незнакомец имел в виду или нет, но он открыл дверцу и со словами: «Ну, ты, мудак, меня достал», вышел из машины. «Андрюша, не надо!» — крикнула она, но было поздно. Андрей обошел девятку и схватил незнакомца за ворот, намереваясь вытащить наглеца из машины. Тот не стал сопротивляться. Но едва его ноги коснулись земли, резко выпрямился и схватил Андрея за отвороты куртки. То, что произошло потом, показалось Кате сценой из дешевого фильма ужасов. Мужчина легко оторвал Андрея от земли, будто тот весил не больше годовалого ребенка, и притянул к себе, словно хотел поцеловать. Увидев это, Виктор выпрыгнул из машины и бросился на помощь другу. Но стоило ему приблизиться к месту драки, если это можно было назвать дракой, незнакомец махнул правой рукой, продолжая левой удерживать на весу Андрея, и Виктор отлетел назад. Он упал, ударившись затылком о капот автомобиля, и затих. Примерзшая к стеклу Катя с нарастающим ужасом следила за дальнейшими действиями незнакомца. Не обращая внимания на удары и пинки, которыми осыпал его барахтающийся Андрей, он снова притянул его к себе и чуть склонил на бок голову. Похолодев, Катя подумала, что точно так же наклоняют голову вампиры перед тем, как вонзить клыки в шею жертвы. И в следующий миг поняла, что была не так уж далека от истины. Мужчина сделал резкое движение головой, будто клюнул Андрея в шею. А когда Катя снова увидела его лицо, то не смогла сдержать стон. Оно все было залито чем-то темным и блестящим во цвете фар. «Кровь», — поняла Катя. «Это же самая настоящая кровь». И кровь эта хлистала из огромной рваной раны на шее Андрея. Как сквозь сон она услышала пронзительный визг. До нее не сразу дошло, что визжит ее муж. Даже в самых кошмарных снах Катя не видела ничего подобного. Челюсти незнакомца мерно двигались, словно пережевывая что-то жесткое. Катя, как завороженная, смотрела на размеренно двигающийся подбородок, не в силах пошевелиться. А когда огромный выступающий кадык судорожно дернулся вверх, пропуская в пищевод пережеванный комок, Катя поняла, что имел в виду незнакомец, когда говорил, что хочет есть. Катя не выдержала. Едва не теряя сознание от ужаса, она выползла из машины через соседнюю дверь и упала в грязь. Только когда руки погрузились в ледяную жижу, она поняла, что вопит в полный голос, заглушая визг мужа. Мужа, которого живьем пожирал этот тип. Не думая ни о муже, ни о Викторе, ни о чем, кроме спасения собственной жизни, Катя вскочила на ноги и со всех сил помчалась к воротам базы. Она кожей ощущала на себе взгляд незнакомца и ожидала, что вот-вот услышит за спиной его тяжелые шаги. Но вместо них раздалось утробное урчание и через секунду истошный крик Андрея. Это только придало ей сил. Не помня себя, она вылетела за ворота базы и понеслась по темной дороге в ту сторону, откуда они приехали. Она бежала, пока мышцы не начала жечь словно огнем, а перед глазами не пошли красные круги. Катя поняла, что такой темп ей больше не выдержать. Догоняя ее хоть стая чертей с вилами наперевес, она вскоре просто рухнет на землю и будет лежать, не в силах пошевелить даже рукой. Тяжело дыша, девушка остановилась и оглянулась. Вокруг было темно. Темно и тихо. Она не слышала ничего, кроме собственного дыхания и гулких ударов сердца, которые отдавались во всем теле. «Ну что же ты стоишь? Надо бежать, бежать!» Устало подумала она и сама себе ответила. «Но я больше не могу, просто не могу. Что же делать? Что же мне теперь делать? Господи, помоги мне!» Прошептала она. «Помоги, пожалуйста. Надо уйти с дороги. В лес. В лес. Там можно спрятаться». Мышцы одеревенели, как после 10-километрового кросса. Но Катя все же заставила себя пошевелиться и на негнущихся ногах затрусила к придорожным кустам. О том, что она может заблудиться, девушка не думала. Страх гнал ее вперед, подальше от дороги, в колючую и влажную темноту леса. Она то бежала, то переходила на шаг, не замечая, что ветки кустов хлещут ее по лицу и рукам, словно хорошо вымоченные розги. Несколько раз она падала, спотыкаясь о торчащие корни деревьев. Но снова вскакивала на ноги, не обращая внимания на боль в содранных ладонях и ушибленных коленях. Она была словно во сне. В кошмарном сне. Она не знала, сколько успела пройти. Может быть, 100 метров, а может быть, километр. Перед глазами все время стояла эта чудовищная картина. Незнакомец, жующий кусок мяса, только что вырванный из шеи Андрея. О, этого она не забудет никогда. Не сможет забыть. Если ей удастся уцелеть, это воспоминание будет преследовать ее до конца жизни. И хорошо, если жизнь окажется достаточно долгой для воспоминаний. Катя остановилась, прислонившись к покрытому мокрым мхом стволу дерева, и прислушалась. В стороне раздавался громкий хруст веток. Кто-то шел через лес напролом, не разбирая дороги. Шел торопливо, целеустремленно. Сердце ухнуло вниз. Это мог быть только тот тип. Катя зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Он рядом, рядом. Он ищет ее. «Господи, помоги! Господи, помоги, помоги!» Беззвучно закричала она, вслушиваясь в отдаленный треск. Виктор как-то рассказывал, что мужчины и женщины слышат по-разному. У женщины слух тоньше, но мужчина лучше определяет, откуда именно идет звук. И сейчас Катя очень жалела, что родилась женщиной. Она никак не могла понять, где хрустят ветки. Казалось, что шум раздается со всех сторон сразу. Несколько долгих минут она стояла, почти не дыша, превратившись в слух, понимая, что от ее ушей сейчас зависит жизнь. Если она ошибется и двинется навстречу незнакомцу, того ждет очень приятный сюрприз. Ужин пришел сам. Наконец, Катя перевела дух. Шаги удалялись. Теперь она была в этом уверена. Девушка без сил опустилась на мокрую землю и всхлипнула. Напряжение покинуло ее сразу, вдруг, и она почувствовала, как болит иссеченное ветками лицо. Как ноют натруженные ноги. Как ледяная сырость забирается под коротенькую курточку и холодит поясницу. Она совсем одна в ночном лесу. Уставшая, замерзшая, напуганная, беззащитная, истекающая кровью. Пусть не из ран, но все же. И где-то поблизости бродит маньяк-людоед. Отчаяние накатило удушливой волной. Она погибнет здесь. Попадется в лапы людоеду и погибнет. И ничто не будет иметь значения. Ни блестящее образование, ни престижная работа, ни трехкомнатная квартира на Приморской, ни радужные перспективы. Что ей с того, что она была лучшей в потоке? Или что на работе ее вот-вот должны были сделать начальником отдела? Это в 25 лет-то. Все эти шопинги, ночные клубы, отдыхи в Таиланде и Египте, девичники, где все подруги без исключения завидовали ей. Диеты, бассейны, солярии, косметологи. Ох, как это было важно, как это было нужно. Боже ты мой, калории на калькуляторе, список исключенных из рациона продуктов в 4 томах, легкое столовое вино по большим праздникам. Каждое утро пророщенные зерна пшеницы, крепкий иммунитет, гарантия того, что болезнь не нарушит планы на день. Каждое утро начиналось с этой гадости. В отпуске, в командировке, везде натаскала этот проклятый мешочек с зернами, как чокнутая курица. И сюда, конечно, взяла, как же, без любимой пшенички. Курочка по зернышку, кудах-тах-тах. Но что ей теперь с этого? Ее просто убьют в какой-то глуши, где никто не сможет даже найти ее останки. Эту идеальную фигуру с безупречной кожей и прекрасным иммунитетом. Она будет лежать здесь, среди черных деревьев, пока снег не укроет ее. А потом по весне, когда снег стает, от нее останутся лишь кости, покрытые лохмотьями сгнившей одежды. Лохмотьями той самой курочки из Мотиви, которой она так радовалась месяц назад. Катя заплакала. Она понимала, что сидеть здесь не стоит. Маньяк может вернуться в любой момент и случайно услышать ее всхлипывание. Нужно встать и идти. Андрей говорил, что деревня недалеко, и у нее хватит сил добрести до деревни. А там этот рохля Сергей со своей женушкой, там надежные стены и крепкие замки, там она будет в безопасности. Нужно только сообразить, в какую сторону двигаться, потом заставить себя подняться и сделать первый, самый трудный шаг. Но как раз этого она сделать не могла. Силы ушли. А вместе с ними ушло и желание бороться за жизнь. Катя могла только плакать, закрыв исцарапанное лицо грязными ладонями. Сначала тихонько, потом, по мере того, как росло отчаяние и ощущение обреченности, все громче и громче. Пока не зарыдала в голос, забыв о всякой осторожности.